Аптечка. Когда умер воинский начальник, печальная вдова его, Степанида Павловна, с верной кухаркой Федосией переехала в маленькую усадебку и стала жить там. Пока что. Казалось чем-то нелепым, чтобы так все и кончилось. И Степанида Павловна все ждала каких-то событий, которые не сегодня-завтра перевернут ее жизнь. Для этого чего-то неизвестного и важного она по воскресеньям взбивала на лбу волосы, варила особое варенье с миндалем и апельсинными корками, вышивала гарусом подушку и посадила в палисаднике розовый левкой. Но варенье с миндалем уже давно засахарилось, подушка была готова, а событий все не было. С розовым левкоем случилось совсем неприятное приключение. Заборчик, окружающий палисадник, был старый, гнилой, обвалившийся, и вот как-то под вечер подошла к нему корова, ткнула боком, пролезла и на глазах у оторопевшей Федосии слопала барынин левкой. Степанида Павловна загрустила. Сгоряча хотела было прогнать Федосию, продать корову и починить забор, но сил хватило только на тихую и скорбную ненависть к корове. Так что целую неделю пила Степанида Павловна чай без молока. А по ночам снился ей загубленный левкой. Будто вырос он высокий, пышный, даже с большой дороги видно было, и проезжие спрашивали: «И что это за красота такая? И какая эта помещица так весело живет?» Раз как-то случилось что-то вроде события. Вечером, часов в 10, когда Степанида Павловна уже укладывалась спать, зазвенели колокольчики. Сначала по большой дороге, потом все ближе, ближе. Повернул кто-то, видно, прямо к усадьбе. Вскочила Степанида Павловна и верит, и не верит. А тут бежит из кухни Федосия, кричит, как оголтелая: «Едет! Едет!» «Господи, да кто же это?» — в радостном испуге заметала Степанида Павловна. «Беги скорее, ворота открой! Господи, вот не ждали, не гадали!» Взбивает на лбу волосы. «Успеть бы только! Все-таки приличнее! Пусть видит, что хоть и в деревне живет, а не опустилась!» Но вернулась Федосия уже не радостно взволнованная, а степенная и насмешливая. «Нечего вам наряжаться-то! Так вот к нам сейчас гости и поедут. Только им и дело, что к нам по ночам ездить». И рассказала сконфуженной барыне, что ехал по дороге пьяный становой на пьяном ямщике, а тройка, может, тоже пьяная была, сама собой в усадьбу завернула. Степанида Павловна долго не могла забыть ночной тревоги, потому что часто слышала через растворенное окно в кухню, как Федосия сама себе про нее рассказывает. На пьяном ямщике пьяный становой и оба храпят. А наша-то прифронтилась, пригаландрилась, гостей встречать бежит. И грех, и смех. В 3 верстах от усадьбы сползла к реке маленькая деревушка, совсем захудалая, серая и корявая. Мужики из деревушки все ушли на чугунку и мыкались в ней одни бабы с ребятами. Скотина числилась на всю деревню 1 лошадь с каким-то небывалым коровьим телосложением, костлявая и пузатая. Когда влезал ей на спину хозяин, косой парень Вавила, ноги у лошади расползались в разные стороны, и брюхо почти что волочилось по дороге. Земля у деревни была какая-то рассыпущая, и ничего, кроме картошки, рожать не соглашалась. Картошку эту собирали не просто, а почему-то все крали друг у друга. Дарья ночью выкопает мерку у Марьи, следующую ночь Марья у Фёклы, а там смотришь — Фёкла у Дарьи. Получался какой-то особый севооборот. Но Фёкла была баба дошлая и сумела втереться в доверие к барыниной Федосии, благодаря чему ходила в усадьбу огороды копать и постирушку стирать. Вечером Федосия поила ее чаем и слушала необычайную и потрясающую повесть и единственную озарившую ярким светом серую жизнь Фёклы. Дело было лет 6 назад и заключалось вот в чем. Посадила Фёкла репу, а выросла редька. Набрала в рот семян, поплевала, как полагается, и вдруг выросла редька. И так эта милая моя хорошо поплевала, так что в охотку поплевала-то, и вдруг тяна. Редька, редька, редька! Здесь Фёкла понижала голос до жуткого свистящего шепота, и мистический ужас расширял ее глаза. Редька! Фёкла была такая худая, тощая и страшная, что на нее и так смотреть было жутко. А тут еще такой рассказ. Федосия только руками разводила. Святой Никола Великомученицы! Шла в комнаты, рассказывала барыне. И та каждый раз слушала с интересом и предлагала все те же вопросы. Рада была хоть что-нибудь послушать. Хоть и старая новость, а все-таки новость. Но потом, когда Федосия уходила, Степанида Павловна долго сама на себя дулась за эти беседы с простой бабой. Этак можно совсем опуститься. Пробовала она одно время немножко развить Федосию, поднять ее уровень. С этой целью пошла она сама в кухню и прочла Федосии вслух главу из Анны Карениной. Федосия слушала, не перебивая, и молча икала. А когда барыня закрыла книгу, вдруг сказала: «А вот такие тоже, когда я еще в луге жила, купчиху одну зарезали, а у работника у ейного язык вырезали». Что значило это умозаключение, Степанида Павловна так и не добилась. Но больше Федосин уровень уже не тревожила. Индивидуальность у Федоси была сильная, никакой обработки не поддавалась. А напротив, мало-помалу подчиняла себе самую Степаниду Павловну, и та, возмущаясь Федосиной некультурностью, незаметно для себя стала сама говорить: «Нонича, давича, рыбина, окромя и приголандрица». Событие же так и не случалось. И вот как-то осенью, когда заплакали оконные стекла и застучали в рамы черные ветки, пошла Степанида Павловна в свою комнатку. Порылась в сундуке и вынула белые атласные туфли, в которых плясала мазурку еще с женихом своим, бравым в те поры офицером. Полюбовалась на туфли, попробовала примерить, да не тут-то было. Туфля была узенькая, нежная, а нога распухшая в шерстяном чулке Федосиной вязки. Вот так, значит, было, как эта атласная туфелька, а так стало, как эта толстая нога. И уж ничего не вернешь, и никак эту ногу с туфлей не соединишь. Капут. Отрекусь я от этого всего, думала Степанида Павловна про туфлю. Отрекусь и буду жить для других. И она отреклась от туфли и спрятала ее в комод поглубже под мундир покойного мужа. А как жить для других, придумать не могла. Но тут выручил случай. Поехала она в город за покупками. Зашла в аптекарский магазин шафрану для булок взять. Вдруг видит, стоит на прилавке какой-то аккуратный ящичек. «Это у нас домашняя аптечка. Новость. Для деревни незаменимо. Можете сами лечить, тут и руководство приложено». Степанида Павловна купила аптечку и всю дорогу думала, как она всех окрестных крестьян на ноги поставит. «Благодетельница наша!» – скажут они, и будут розовые, здоровые. А она будет жить для других. Чуть что, сейчас накапает лекарство и спасет погибающего. «Чего эта Фёкла такая худая?» – в тот же вечер спросила она у Федосии. «Больная, что ли?» «Не ест ничего, вот и худая. Кабы ела, так и не была бы худая». «Ну, как же это можно ничего не есть?» – возмутилась барыня. «Пошли ее завтра утром ко мне». Она открыла приложенное к аптечке руководство и стала искать. Тошнота, отсутствие аппетита, арсеникум. Как жизнь полна, когда живешь для других. На следующее утро она заботливо расспрашивала Фёклу. «И что же, голубушка, и тошнит тебя тоже?» «И тошнит», — вяло отвечала Фёкла. «Ну, вот тебе капли. На рюмку воды 3 капли, 4 раза в день. Увидишь, как поправишься. Уж я тебе помогу, уж я тебя не оставлю». «Помоги, родная, помоги, ангел наш, уж Бог тебя не оставит». «Ну что, как Фёкла?» — спрашивала барыня у Федоси 2 дня через 2. «Ест?» «Нет, что-то не слыхать, чтобы ела». «Это ужасно!» — горевала Степанида Павловна. «Как же можно не есть? Человек рабочий должен есть. Позови ее ко мне». Пришла Фёкла, подперла щеку, заморгала глазами. «Ну что, ела ты вчера что-нибудь?» «Вчерась-то... А так, курочку пожевала». «Что, за весь день? Ну, милая моя, так недолго и ноги протянуть. Тебе нужно яйца есть, бульон, что-нибудь питательное. Нельзя к своему здоровью так халатно относиться. Ты человек рабочий. Хорошо, что я могу помочь, но не вечно же я буду с вами. Я не бессмертна». И она дала Фёкле новую порцию арсеникум. «Ну, как Фёкла?» – спрашивала она снова у Федосии. «Неужели до сих пор нет у нее аппетита? Пусть попробует делать мацион перед обедом. Жалко бабу. Пришли ее ко мне, я ей еще капель дам». Пришла Фёкла. «Ну что, Фёкла, неужели тебе совсем есть не хочется?» «Это мне-то?» – вяло спросила Фёкла. «Мне-то не хочется?» «Так чего же ты не ешь, чудак ты этакий? Аппетит, слава богу, вернулся, а она не ест. Ешь скорее!» «Это я-то? А что же я буду есть?» «Да все, что хочешь, только, конечно, не тяжелое». «Не тяжелое? А какое же я такое не тяжелое есть стану, когда хлеба нетути? А васоркинские ребята и всю картошку покрали. Я думала, ты мне своей водой хоть кишку стянешь, а оно еще пуще на еду погнуло. Ты мне лучше ее и не давай. Очень благодарим, а только лучше не давай». Степанида Павловна дрожащими руками перебирала скляночки своей аптечки. «Неужели и от этого отречься? Как же так? Служение ближнему – самое святое дело. Чем же я виновата, что эта баба такая бестолковая?» Скляночки были гладенькие, аккуратненькие, с ярлычками, весь ящичек такой уютный, что отречься от него никак нельзя было. Невозможно и бессмысленно. Лучше просто прогнать Фёклу, чтобы не смела в усадьбу шляться. Дура неблагодарная!